Глава первая. За 6 дней до. Я улыбалась палящему средиземноморскому солнцу, как сумасшедшая. Наконец-то отпуск. Где-то там далеко осталась работа, наша с братом обшарпанная трехкомнатная хрущевка, постоянные ссоры и амбарный замок на моей двери. Там далеко злобная «Сучка, где мой обед? Что за дрянь ты опять приготовила? Только и можешь, что ноги раздвигать». Все это там, далеко, а здесь песчаный пляж, лазурное море и счастливые люди. Здесь all inclusive, безлимитный бар и бассейн с чистой водой. Здесь счастье, на которое я с таким трудом откладывала деньги 2 года. Всего лишь Турция, не Канары, зато 5 звезд и бархатный сезон. Сейчас там в России сентябрь и холодные ночи, а у меня бикини, короткие шортики, шезлонг и книга. «Анька?» Я подпрыгнула, услышав знакомый голос. «Господи, даже на отдыхе нет покоя. Ко мне на всех парах по деревянному настилу летит наша пиарщица Алена. Симпатичная миниатюрная шатенка с ультракоротким каре. Волосы завились от влажности и сделали ее похожей на одуванчик. Шлепки, джинсовые шортики и топ. Тоже что ли в отпуске?» «Вроде не собиралась. Мы поддерживали с ней приятельские отношения. Не слишком близкие, но халявная сувенирка и лучшие подарки на Новый год – мне всегда перепадали». «Ты как здесь оказалась?» «Это ты как здесь оказалась?» Усаживается на лежак рядом. «Мы работаем, а Дамиди вытащил партнеров и топов сюда на 3 дня. Я организатор. Задолбалась уже, сил нет. Вот только на пляж вырвалась, пока не в спа. Хоть поплаваю. А я отдыхаю, сбежала на неделю погреться. Отложила книгу, почитать не судьба». «Завидую!» Смеясь, протянула девушка и взлохматила голову. «Слушай, а хочешь на яхте прокатиться? Круиз 2 дня. На халяву». «Это откуда такое счастье? В бесплатный сыр я не верю. Но знаю, что у Алены есть удивительная способность его находить везде и всюду. Часто он очень даже ничего. Особенно с учетом того, что расплачиваться за него приходится не нам, а работодателю или очередному партнеру. Так боссы тусовку устраивают. Мальчики, девочки, винишки, все дела. У меня каюта на 2 места. Если хочешь, одна кровать твоя». «А ничего, что у меня в списках нет. Левый человек на борту». Хмурюсь. «Не могу я вот так без приглашения куда-то вломиться. Буду там не пришей кобыле хвост. Еще и публика, небось, ого-го. Не то, что девочка на побегушках из бухгалтерии. Во-первых, кто составляет и проверяет списки? Я. Во-вторых, там этих левых будет дофига. Может, мужика себе при деньгах подцепишь. Курортный роман, шуры-муры. Классно же. Яхта люкс, несколько палуб, 2 бара, караоке-рум. В общем, мечта. Ну, я даже о таком и мечтать не могу. С другой стороны, впервые в жизни мне улыбнулась удача. Отпуск, отличный отель, и, может, стоит позволить себе просто быть счастливой. На яхте посреди Средиземного моря и, возможно, рядом с каким-нибудь интересным мужчиной. Хорошо, я с тобой. Отлично, отчаливаем завтра в 10 утра. Тебя жду в 9:30, чтобы не пересекаться с Адамидией и остальными». Энергичная Алена, выдавая мне инструкции, скидывала себе одежду и через 5 минут уже мчалась к вожделенному теплому морю. Когда я, скинув с плеч белое полотенце, устремилась следом за ней, меня терзала только одна мысль. Боже, как я на это согласилась! Но совсем скоро все мысли выбили из головы ласковые соленые волны. Я обожала плавать. В старшей школе даже была кандидатом в мастера спорта. Но потом родители погибли, и развивать мой спортивный талант стало некому. Да и некогда. Пришлось променять бассейн на подработку в кофейне у дома. Отогнала плохое и устремилась к хорошему. Кролем, только вперед. На следующий день ровно в 9:30 я с небольшой сумкой на плече взошла на борт шикарной 4-палубной яхты «Астория». «Класс, да?» Алена уже суетилась рядом с трапом. «У нас, конечно, не люкс, но уютненько». Она вела меня по узким коридорчикам нижней части яхты, комнатам, которые выделили для персонала. Через 5 минут мы вошли в небольшую каюту с вытянутым прямоугольным окном, 2 кроватями и небольшим столиком. Стены обшиты деревом, в целом очень компактно и уютно. «Вот и наши апартаменты! Выспаться хватит, а все остальное время только веселье! Размещайся, а я встречать гостей!» Алена была права, никто не заметил зайца. Яхта наполнена людьми, загорелыми мужчинами всех возрастов, которые буквально пахли деньгами. Все от очков до шорт в брендовое. Да у них плавки, я уверена, стоят больше, чем моя месячная зарплата. Девушки. Их тоже было много. Красивые, ноги от ушей. Глянцевые модели, как будто их отбирали по фейс-контролю. Нет, с такой конкуренцией приятная мужская компания мне не светит. Все утро я наслаждалась видами. Сделала несколько снимков и сняла видео. Алена где-то бегала по работе, оставив меня обгорать под палящим солнцем в одиночестве. С одежды мудрить не стала. Так и щеголяла в коротких джинсовых шортиках и желтом бикини. Как вчера ходила на пляж. Признаться честно, одежды у меня и так было немного. Приходилось экономить на всем, чтобы позволить себе эту поездку. Да и что, надо на юге. Стройное тело и минимум одежды. У меня все в наличии. Собрала темные прямые волосы, которые обычно едва закрывают плечи, высокий хвост и к отдыху готова. Все-таки мне повезло с Аленой, думала я, глядя на искрящуюся лазурную гладь моря и небольшие острова, которые проплывали вдалеке зелеными айсбергами. Когда бы мне еще удалось посмотреть на эту красоту? Сделала еще пару снимков и чуть не уронила в воду телефон, когда сзади раздалось. Я бы рекомендовал уйти, солнце. Обгорите. Знакомый голос с мурашками вдоль позвоночника. Адамиди. Надеюсь, он не знает в лицо всех сотрудниц своей компании. Я намазалась кремом. Оборачиваюсь и улыбаюсь. И моя кожа от природы смуглая, невосприимчива к солнцу. Так и есть. Красавец-мужчина в белых бриджах и расстегнутой светлой рубашке. Волосы растрепаны, их развивает теплый ласкающий ветер. На носу темные очки, на губах легкая усмешка. Вас это не спасет. Здесь слишком высокая активность. Рекомендую пойти в кают-компанию. Там сейчас айскрим тайм. Вы любите мороженое? Мои сотрудники нашли все вкусы, которые только возможно придумать. Советую переждать там и вернуться сюда после 3 часов. Вот интересно, он сейчас заигрывает или просто беспокоится о неизвестной гости? Ума не приложу. Сердце стучит так, что едва слышу шум мотора. Я точно не во сне. Дорогущая яхта, море, солнце и Теодор Адамиди разговаривает со мной. Что ответить? Надо познакомиться или не надо? Черт возьми, я совершенно растеряна. Мороженое? Интригует. Эй, я что, сейчас с ним заигрываю? Мои губы против воли растягиваются в улыбке. Вот и прекрасно. Вторая палуба после лестницы направо. Картина отходит в сторону, пропуская меня внутрь. Мои губы щекочет вопрос. А вы со мной не пойдете? Сдерживаюсь и прохожу мимо, стараясь не дышать, как будто его запах может стать моим ядом. Но не выдерживаю и вдыхаю. Он пахнет дорогими сигарами, морской солью и кожей салона элитного авто. Я бы понюхала дольше, но вновь боюсь выглядеть глупо и пробегаю мимо, как маленькая мышка. Мороженое так мороженое. Адамидия не подумала обернуться мне вслед. Ах да, кто я такая, чтобы сам Теодор Адамиди, мечта сотни женщин, вдруг посмотрел на меня? Одно дело забота о госте мероприятия, другое – личный интерес. Интересно, а он сам не боится обгореть? Не знаю, почему от короткого разговора пылают щеки, а в тело будто сделали инъекцию раскаленного желания. Маленький уколчик в район левой груди, пробная партия. Первая доза наркотика – после которой подсаживаешься навсегда. Кажется, я подсела на запах Тео Адамиди и, возможно, на его голос. Бреду, как во сне, и не замечаю порог. Больно ударяюсь пальцами, лечу вперед прямо в кают-компанию. Только успеваю зажмуриться и выставить вперед руки. В голове одна мысль. Какой позор! Я не должна была сюда ехать. Но вместо жесткого пола упираюсь носом в широкую грудь. Горячие руки Натальи обжигают кожу не хуже солнца. Хочу открыть глаза и увидеть Адамиди, чтобы как в романах, которые любит читать Наська. Но, увы, вижу совсем не босса. Какой чудесный подарок попал прямо ко мне в руки. Белозубая улыбка, сначала вижу ее, а потом остальные черты лица. Большие темные глаза, черные росчерки бровей на смуглой коже и внушительный нос с горбинкой. Чуть обросшие волосы выгорели на солнце, как будто их обладатель долгое время жил где-то на юге и часто гулял под палящим солнцем. Не сразу сообразила, почему так горячо животу. Оказывается, незнакомец прижал меня им к своему каменному прессу. Мы так и стояли, странно изогнувшейся статуи, когда за спиной прозвучало. «А ты не скучаешь?» Голос Адамиди за спиной Еще одна инъекция раскаленного удовольствия под кожу. Отпрыгиваю от незнакомца, как ошпаренная.